11. Социальный апартеид. Смехотворная возня номенклатурщиков вокруг телефонов, превращение именно телефонов в символ положения в обществе, объясняется тем, что номенклатура – бюрократический класс. Здесь отразилось мышление номенклатурщика, восседающего в своем стандартном кабинете со стандартным портретом Ленина на стене и чувствующего свою исключительность именно благодаря стаду телефонов, по которым он отдает приказы и говорит с высшим, для простых смертных недосягаемым, начальством. Вот эта черта, его упорное стремление к исключительности, вовсе не смехотворна. Разница в заработной плате и вообще в размере дохода существует и на Западе, ничего специфического для диктатуры номенклатуры здесь нет. Специфическое в другом. На Западе каждый, независимо от своего дохода и общественного положения, может покупать в любых магазинах, есть в любых ресторанах, лечиться в любой клинике, снимать любую квартиру, приобретать любую автомашину. Конечно, каждый сообразуется при этом со своими финансовыми возможностями, но ему не запрещено, на чем-то сэкономив, купить себе костюм у Ив Сен-Лорана, а жене платье у Диора. Зажиточный же человек может покупать себе все первосортное, но должен за это много платить. Иначе, там, где царит номенклатура, там как раз наиболее зажиточная часть населения, номенклатурщики и их семьи, получают все первосортное по низкой цене, а то и бесплатно. Обычные же граждане, почти 99% населения, в эти магазины, столовые, жилые дома, больницы, поликлиники просто не допускаются. В Южной Африке еще недавно процветал расовый апартеид. В Советском Союзе и сегодня безмятежно процветает социальный апартеид. У истока этого явления стоит Ленин. Это он в годы Гражданской войны приказал установить привилегированное снабжение ответственных работников, а потом присоединил к их числу и иностранцев. 22 июля 1921 года Ленин дал указание поручить НКПРОДу устроить особую лавку-склад для продажи продуктов и других вещей иностранцам и коминтерновским приезжим. В лавке покупать смогут лишь по личным заборным книжкам только приезжие из-за границы, имеющие особое личное удостоверение. Так зародилось то, что развелось затем в так называемую торговую спецсеть. В этой спецсети много магазинов, спецбуфетов и спецсекций. Это те самые лучшие и более дешевые магазины, доступ в которые имела дочь Сталина, Светлана Аллилуева, в период своего кратковременного возвращения в СССР в 1984-86 годах. Это импромтоварные магазины для избранных. О таких засекреченных магазинах мы уже говорили. Магазины для избранных. Номенклатурой проведена непроходимая граница между теми, кто получает выплаты в твердой валюте, и населением страны, получающим только рубли. Первые открывают инвалютный счет во внешэкономбанке СССР и могут покупать в спецмагазинах по безналичному расчету. Для иностранцев сохраняется сеть магазинов, где товары продаются за валюту, наличными, а обычные советские граждане только смотрят с недоумением по советскому телевидению рекламу, сообщающую, что лица, имеющие твердую валюту, могут приобрести автомашины «Мерседес», «Вольво» и так далее, смотрят и недоумевают. Для кого же эта реклама? В московской телефонной книге названы филиалы номер 1 и номер 2 магазина «Березка», номер 4, улица 1812 года, дом 12/5А и Ростовская набережная, и помечено «Население не обслуживается». А кто же тогда? Привилегированные. Вы привилегированный и пришли в такой спецмагазин. Вахтер у входа смотрит на вас оценивающим взглядом. Относитесь вы к контингенту или просто обнаглевший советский гражданин, которого надо одернуть, чтобы не садился ни в свои сани? Если вы хорошо одеты, у вас солидный вид, заграничные вещи, и вы на него не обращаете внимания, он вас пропустит. В противном случае он спросит, куда вы идете, и предложит выйти вон. И вы беззвучно выйдете, потому что знаете, иначе будут неприятности. Вам, советскому гражданину, указали ваше место. Да разве так только в торговой спецсети? Вы, обычный советский трудящийся, живете на периферии или даже под Москвой, попробуйте-ка получить московскую прописку, иными словами, разрешение жить в Москве. Не дадут вам такого разрешения, и в столицу вы попадете в лучшем случае в жалкой роли лимитчика. Не напоминает вам это южноафриканский запрет для черных селиться в Иоганнесбурге, а ведь так не только в Москве, но и в Ленинграде, и в столицах союзных республик. Может быть, все это только потому, что города переполнены? Выйдем за черту города в дачную местность, уж здесь-то простор. После долгих мытарств вы получили тут дачный участок целых 0,12 га, поставили дачу. Оказалось, тесновато. Вы накопили денег и возвели второй этаж. От вас тотчас же потребуют его снести. Не выполните – снесут без разговоров. Да вы же еще окажетесь виновным. Кому мешает ваш этаж? Никому. Просто вам не положено. А недалеко от вас стоит двухэтажная дача и участок с прудом и беседками размером в целый гектар. Ее хозяину положено. Он генерал, номенклатурный чин. Если же вы попробуете попросить себе хоть самый крошечный участок в районе, где находятся дачи более высоких номенклатурщиков, вам не только не позволят, но органы КГБ будут проверять, уж не шпион ли вы, не диверсант ли. И хоть ничего не найдут, подозрение останется и будет причинять вам неприятности еще много лет. Магазины, столовые, дачи, учебные заведения, прописка, телефоны, больницы, даже кладбища. Одним положено, другим не положено. Да, разница определяется не цветом кожи, но все-таки есть белая номенклатура и черная, все остальное население. Это социальный апартеид, он ничем не лучше расового. Всюду, где что-то только для белых, тренированные охранники рявкают на обычного человека. «Гражданин, пройдите!» И, понурившись, человек проходит, как хозяин необъятной родины своей.